Я уезжаю туда, где дожди тихо стучатся в осенние лужи. Я, обернувшись, скажу тебе: жди. Может быть, небу я все еще нужен. В громком трезвоне железных колес скроется птицей немое прощанье. Я отвернусь, чтоб не знать твоих слез, слез мне кричащих во след: до свидания. Где дожди? Где дожди? Туда, где дожди, мой поезд летит. Где дожди? Где дожди? И сердце в груди упрямо твердит: где дожди? Где дожди? Дожди. Последний раз подмигнет мне звезда, тучи раздвинув улыбкой твоею, и мою душу пронзят холода, сковывая кровь с каждым днем все сильнее. А за окном будут села мелькать, да растворяться во тьме за спиною. Мне тебя более уже не обнять, но милый образ твой будет со мною. Где дожди? Где дожди? Туда, где дожди, мой поезд летит. Где дожди? Где дожди? И сердце в груди упрямо твердит: где дожди? Где дожди? Дожди. Я не забуду вдали город мой, и через бурю скорбей и ненастей снова вернусь я домой, чтобы найти позабытое счастье. Ну а сейчас я лишь крикну: прости. Рок мой печальный, как смерч, меня кружит. Я уезжаю туда, где дожди, но я вернусь, когда высохнут лужи. Где дожди? Где дожди? Туда, где дожди, мой поезд летит. Где дожди? Где дожди? И сердце в груди упрямо твердит: где дожди? Где дожди? Дожди.